сюжет. Слушается дело. Роберта Артура. Шантаж. Часть первая. Лора спала, сидя перед своим туалетным столиком, полуодетая, и видела дурной сон. Будто она на съемках, перед кинокамерой, глаз которой, нацеленный на нее, медленно превращается в глаз Джорджа и подмигивает ей, медленно, цинично полуопуская верхнее веко, так, как он это делал во время их выступления в третьесортных ночных кабаре. Она пытается отвернуться, уйти, но к своему ужасу не может двинуться с места. Ее словно парализовало. Глаз Джорджа тем временем начинает увеличиваться и вскоре вырастает до размеров автомобильного колеса. Лора хочет закричать, позвать на помощь, но гортань не издает ни звука. О, ужас! Глаз движется. Он приближается к ней. Ближе, еще ближе, уже совсем рядом. Лора! Лора, ты одета? Малышка, у тебя все в порядке? Голос Дэйва Денниса и стук в дверь заставили Лору вздрогнуть, выпрямиться в кресле и проснуться. А, фух, слава богу, слава богу. Да, слава богу, что Джордж был мертв. Мертв уже 5 лет, и снился ей только тогда, когда она чувствовала себя очень усталой, например, как сейчас, настолько усталой, что заснула во время переодевания для званой вечеринки, происходящей внизу. Подожди минуту, Дэйв, одну минуту, я сейчас. Извини, Дэйв, понимаешь, я очень устала, к тому же страшно заболела голова. На пороге появилась маленькая щеголеватая фигура заведующего рекламой кинокомпании Formost Films. Небольшое круглое лицо Дэйва выражало крайнее раздражение. Похоже, Лора, ты забыла, зачем устроила эту вечеринку. Тебе необходимо укрепить хорошие отношения с прессой, но этого ты не добьешься, отсиживаясь в своей комнате. И хотя премьера фильма имела сегодня грандиозный успех, определенно можешь его омрачить, если не спустишься вниз, где тебя ждут журналисты, и не найдешь среди них новых друзей. И очень тебе советую. Поторопись, малышка. Я скоро выйду к ним, Дэйв. Просто я устал. Очень устал. Кинозвезда не может себе этого позволить. Она принадлежит публике, а публикой владеет печать. Слушай, умник, тебе бы лучше убраться отсюда. Или я запущу в тебя вот этой статуэткой. Тихо, остановись. Ну что за нервы? Сегодня не должно быть демонстрации известного всем темперамента Лоры Лейн. Иначе твое имя запачкают так, что оно не отмоется. И потом, детка, неужели ты разобьешь эту серебряную статуэтку? Ведь это, кажется, подарок от Гарри Лоренса. Ну ладно. Поторопись и не забудь надеть на лицо улыбку. Не беспокойся. Я буду ослепительно улыбаться всем этим писакам. Словно у меня нет желания наплевать в их противные рожи. Хейла Френч и Билли Пирс, разумеется, здесь? Кусают себе ногти, ожидая тебя. Еще бы. Эта парочка выуживает информацию из моей горничной и моего посыльного о том, как я чищу зубы. И если я заговорю во сне, эти стервятники узнают о моих словах на следующий день. Но такие люди очень необходимы для карьеры кинозвезды. И ты об этом прекрасно знаешь. Через 10 минут я жду тебя внизу. А вот еще что. Среди приглашенных есть новый обозреватель, представляющий прессу Восточного синдиката. Он хотел бы взять у тебя короткое интервью, ну, насчет того, как чувствует себя женщина, по которой вздыхает каждый мужчина. Я объясню ему. Пришли ко мне Гарри Лоуренс, и пусть он принесет что-нибудь из выпивки. Да, хорошо. Потом я спущусь. Окей, через 10 минут ты должна быть внизу. О, Господи, как же я устала, как же я устала. Лора чуть наклонилась вперед и уставилась на себя в зеркало. Ей было 35. Обычно она выглядела на 29, но сегодня она дала бы себе все 40. И это потому, что смертельно устала. Бесчисленные, казалось, съемки и пересъемки, завершившиеся сегодняшней премьерой, совершенно измотали ее. Наконец-то все позади. Третий фильм, в котором она снялась, как и два предыдущих, восторженно воспринят. Условия контракта со студией выполнены. Теперь она и Гарри, ее личный менеджер, могут создать собственную кинокомпанию и снимать те фильмы, которые они задумали. Он уже провел переговоры с United о производстве трех кинокартин, что сулило по меньшей мере 6 миллионов долларов на двоих. И, что самое замечательное, они могут теперь снимать эти фильмы за границей, вдали от вездесущих газет, журналов для кинолюбителей, всякого рода проходимцев, высасывающих из кинозвезд кровь и превращающих ее в чернила для своих пасквилей. Целых 5 лет эта свора преследовала актрису, пытаясь докопаться до ее прошлого, до той правды, которую она и Гарри с таким трудом и так тщательно скрывали от общественности. Гарри, мой дорогой Гарри, любимый мой, как же хорошо, что ты у меня есть, что ты всегда рядом. Удивительно, что прожитые 7 лет до Голливуда не отразились на ее лице. 7 лет выступлений в дешевых ночных кабаре по всей стране, где она исполняла стриптиз, а Джордж, ее муж, комик-конферансье, грязными шуточками комментировал со сцены процесс раздевания. Джордж, который однажды, когда она серьезно заболела, обокрал ее, забрал все ее сбережения и исчез. Джордж, единственный бескорыстный поступок которого состоял в том, чтобы случайно оказаться среди застреленных жертв ограбления в Нью-Йорке. Лора никогда не чувствовала себя более счастливой, чем в тот день, когда прочла в газете извещение о гибели Джорджа. Но теперь Хейла Френч или Билли Пирс были бы в восторге, если бы им удалось раскопать эту историю и пропечатать в 300 газетах сотни миллионов читателей. Если бы не Гарри Лоренс... Спасибо тебе, Господи, за Гарри. Я так счастлив, так счастлив. Она представила его себе высокого, широкоплечего, владеющего утонченными манерами, обладающего мягким, вежливым голосом. Представила, как он осторожно пробирается в толпе газетчиков и киношников, собравшихся внизу, улыбаясь всем и каждому, обмениваясь любезностями, производя хорошее впечатление на окружающих, даже на Хейлу Френч. Теперь, когда у них есть собственное дело, она и Гарри могут, наконец, пожениться. Да, мы скоро будем вместе, совсем вместе. На свадьбу пригласим весь Голливуд, пусть лопнут от зависти. Это будет потрясающе. Гарри, дорогой, это ты? Входи. В комнату вошел человек, но это был не Гарри Лоуренс. Ниже ростом, напомаженные и прилизанные к черепу черные смоляные волосы. Большие в роговой оправе очки на носу маскировали верхнюю половину лица. Кто вы? Что вы делаете в моей комнате? Восточный пресс. Я хотел бы получить короткое интервью. Я сказала Дэйву, что увижусь с вами внизу. Но я подумал, что нам следует поговорить наедине, Глория. Почему вы... Господи, почему вы так называете меня? Он снял очки и взлохматил прилизанные волосы. Затем медленно его правый глаз закрылся, вновь приоткрылся, изображая такое знакомое ей циничное подмигивание. Ну, теперь... Ты узнаешь меня? Нет, нет, этого не может быть. Джордж! Да? Я не... Ну, это невероятно! Ты жив? Это ты? Джордж! Что вы сказали? В этот момент ей показалось, что она теряет сознание. Ну, неужели ты не узнаешь меня, дорогая? Ну, посмотри, только я. Ты помнишь, только я умел подмигивать тебе так вот, а? Нет. Джордж? Ну, слава богу, узнала. Ну, Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо так забывать своего любимого, верного, законного мужа. Нехорошо. Но это невозможно. Черт бы тебя побрал. Ты же мертв. Об этом писалось во всех газетах. Тебя убили во время ограбления в Нью-Йорке. Но это произошла ошибка. Но я не стал опровергать. В это время я находился в тюрьме под чужим именем. Освободился 6 месяцев назад. Потребовалось некоторое время, чтобы отыскать тебя. Это было непросто. Но у тебя новое имя, новый нос, новые зубы, новая карьера. Не очень-то много осталось от старого нашего шоу. Помнишь? Глория Гордон или Джордж Глория. Да, у тебя роскошные апартаменты. Не то что те крысиные норы, в которых нам приходилось выступать и жить. Что ты хочешь? Если это деньги, я заплачу тебе $25,000 за то, чтобы ты убрался отсюда и развелся со мной. Что? Развестись с тобой? Нет, ну я не такой дурак. Я твой любящий муж. Я твой любящий муж, вернувшийся к тебе после печального, но неизбежно временного расставания. Господи, я умру, прежде чем вновь сойдусь с тобой. Ты был шакалом, шакалом и остался. Ну. Хорошо, 50 тысяч. Я займу их где-нибудь. Бери куш и ползи обратно в свою нору. И не забывай, что произошло в Кливленде. Я все еще могу засадить тебя в тюрьму за то, что ты обокрал меня. Да-да-да-да. Замечательно. Все прочтут в газетах, что суперсекс-звезда Голливуда Лора Лейн на самом деле Глория Гордон, бывшая стриптизерка из дешевого кабаре. Между прочим, у меня есть кое-какие фотографии, на которых запечатлено, как ты исполняешь этот старый трюк с раздеванием. Держу пари, скандальные журнальчики хорошо заплатят мне за эти фотографии. Джордж, я предупреждаю. И предупреждаю в последний раз. Возьми $100,000 и убирайся. Я уже непокорная кукла, и тебе не удастся обращаться со мной, как тебе угодно. Детка, мы находимся в Калифорнии. Здесь, согласно закону о собственности, то, что твое, мое. А то, что мое, твое. У тебя $1,000,000 в банке, поэтому дай не будем мелочиться, а? А теперь встань и обними, давай скорее, обними своего запропавшего, но горячо любимого тобою муженька, у которого случился приступ амнезии, которого ты своей лаской вернешь к реальности. Ну иди ко мне, ну скорее. Ну, Лора вскочила на ноги. Джордж шагнул к ней. Одной рукой он обнял ее за талию, а другой попытался запрокинуть голову женщины назад. Убери от меня руки, чудовище! Веди себя хорошо, я буду к тебе хорошо относиться. А теперь поскорее, ну погорячее, поцелуй своего соскучившегося Джорджика. Ну. Его пальцы крепко сжали запястье ее левой руки и заломили эту руку за спину женщины так, что она прикусила губы от боли, стараясь не закричать. Вот и ладно. А теперь, моя женушка, приласкай, как подобает порядочной супруге своего муженька. Ну же, ну где же улыбка? Ну сколько лет не виделись, а? Острая боль и чувство отвращения помутили ее рассудок. Лора почувствовала, как ее рука нащупала тяжелую серебряную статуэтку, осознала, что поднимает ее, размахивается и со всей силы бьет. Она не отдавала отчета, что делает. Все было так, как и в других 2-3 случаях, когда Лора Лейн приобрела репутацию женщины взрывного темперамента. Вспышка ярости затмила ее мозг. Когда сознание прояснилось, она обнаружила себя стоящей со статуэткой в руке над упавшим Джорджем. Муж лежал на ковре с застывшим в широко открытых глазах выражением удивления. Левая сторона его головы представляла собой сплошное кровавое месиво. Да что же это? Что же это? За что? Лора, я иду. Шампанское подано, Ваше Величество. Гарри, у Гарри это ужасно. Боже! Лора, что это такое? Кто это? Что здесь? Дорогой, это ужасно. Мне плохо, Господи. Господи, я сойду с ума. Дрожащей рукой актриса взяла бокал и осушила наполовину. Гарри закрыл дверь на ключ. Затем, с трудом усевшись в кресло напротив туалетного столика, Лора рассказала ему, что произошло. Понимаю. Твой муж. Боже, Лора. Я думала, он мертв. Теперь наверняка. Конечно, ты и защищала себя. Но было ли так необходимо проламывать ему голову? Он сделал мне больно, не отпускал меня. Я потеряла контроль над собой и, возможно, продолжала бить и бить его по голове. Я понимаю, у тебя не было другого выхода, но поймут ли газетчики? Или они вновь придумают большие заголовки, утверждающие, что ты потеряла над собой контроль и убила его? Но он был хуже гиены. Он пришел, чтобы шантажировать меня. Но тебе следовало бы потянуть чуть-чуть время, обмануть его ложными обещаниями, пока я не объявлюсь. Боже мой, Лора, возьми, к примеру, Хейлу Френч. Как только она узнает, что ты скрывала от нее свое прошлое, она выльет всю желчь на твою репутацию. Она, вероятно, встанет на сторону мертвого Джорджа и начнет малевать патетическую картину бедного человека, оказавшегося в воле обстоятельств в тюрьме, покинутого тобой, пришедшего к тебе за помощью. Боже мой! И что ты сделала? Ты вышибла ему мозги. Подумай, как все это может представить Хейла Френч. Да и другие газетчики, которые следуют за ней. Ну, Гарри... Все летит к черту, все, понимаешь? Даже компания, наша сделка с Юнайтед, мое будущее. И вдобавок, может, ты получишь срок в тюрьме за неумышленное убийство. Боже! Или даже за убийство без отягчающих обстоятельств. В зависимости от того, насколько злобными окажутся Хейла, Билли и другие писаки. И если даже нам удастся избежать уголовного разбирательства, ты права. Все наши планы и твоя карьера рушатся. Нет, нет, не хочу. Я не хочу. Надо найти выход. Мы обязаны найти какой-нибудь выход. Ради кого мы должны все это потерять? А? Ради этого животного, этого негодяя, этого подонка? Гарри, дорогой, необходимо найти выход. Спаси меня, Гарри. Тише, Лора. Тише, я люблю тебя. Не волнуйся. Я не оставлю тебя. Мы вместе.